сделать свой шаг вправо, шаг влево, шаг вверх и прямо в небо. Как мало нам надо день, ночь, душа и тело. Шаг вправо, шаг влево, мне небо надоело. Шаг сделан, ход сделан, прости, я не хотела. Я выстрелю в упор и на простор любви устремится душа, на свой простор любви земной. Прости, но не с тобой. Сделан мой шаг вправо, шаг влево, шаг вверх и прямо в небо. Как мало нам надо день, ночь, душа и тело. Шаг вправо, шаг влево, мне небо надоело. Шаг сделан, я не хотела. Но ты не грусти, скоро и ты в объятиях весны будешь и ты. Ты даже тогда не вспомнишь меня. Хотела.